Богоугодная жена. Во второй главе Бытия, стихи 18, 19, с 21 по 24, мы узнаем цель Бога, когда Он создавал женщину. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Почему Господь создал женщину для мужчины? Для помощи ему. Мужчина нуждается в женщине, стоящей у его плеча, разделяющей ответственность и помогающей ему в осуществлении божественного плана. Она должна была сказать: «Дорогой, я понимаю это не больше, чем ты. Мое сердце разбито, как и твое. Я тоже блуждаю во тьме. Но наш Бог всемогущ, и все это произошло потому, что Он разрешил это. Мы должны доверять Богу, ибо в этом Его божественная цель. Вместо того, чтобы поддаться искушению отчаяния, ей следовало поддержать своего мужа. И поверьте, вашу роль, роль христианских жен сегодня трудно переоценить, потому что поддержка, оказываемая вами мужу, помогает ему во всех его делах. Поэтому я призываю вас, дорогие жены, ободрять и поддерживать своих мужей. Помогайте им, будьте помощью, будьте предназначенными для помощи». Те слова, которые мы слышим от жены Иова: «Ты все еще тверд в непорочности твоей», наносят Иову решающий удар. Он потерял не только свое состояние, детей и здоровье, но и поддержку жены.